Печатный орган новой компартии Великобритании газета «The New Yorker» от 14 мая, поместив фотографии Ким Чен Ына, организовала спецподборку статей под заголовьем «В честь успешного проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи». Газета пишет, что согласно единодушной воле и чаянию всех партийцев, военнослужащих и народа, Ким Чен Ын избран председателем Трудовой партии Кореи на ее 7-м съезде, и что уготовлена новая веха в борьбе нашей партии, армии и народа за завершение чучейского дела социализма под знаменем преобразования всего общества на основе кимрсенизма, кимчинризма. Между тем, 12 мая секретарь Янгонского регионального комитета партии за развитие солидарности Союза Мьянма Та Вин распространил призывление в знак поздравления успешного проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи.